Один из друзей, поэт, сочинил в его честь даже хвалебную песнь, которую сам же под тихий аккомпанемент арфы исполнил, и слова ее были такие: «Ты жив, ты цел и невредим, ты не беден, ты не убог, ты долговечен, как течение часов, твои замыслы надежны, твоя жизнь длинна, твоя речь изысканна, твое око видит, что хорошо, ты слышишь то, что приятно, ты видишь хорошее, ты слышишь приятное, тебя хвалят в среде советников, ты стоишь твердо, а враг твой пал, кто язвит тебе словом, того больше нет». Мы находим этот гимн посредственным, но как произведение одного из них придворные находили его довольно хорошим. Иосиф принимал все это как человек, которого никакое возвышение не застанет врасплох, с приветливой серьезностью, отдававший рассеянностью и болью. Ибо мысли его были не здесь, не в фараоновом зале, они были у волосяного дома на далеких высотах, в соседней роще Господней, с маленьким, в блестящем шлеме волос, братом правой руки, которому он рассказывал сны, или в поле во время уборки, под навесом с товарищами, от которых он тоже не утаивал снившихся ему снов. Или же в долине Дофана, у колодца, куда он отнюдь немирно попал. В своей отрешенности он чуть не проглядел одной пары глаз, подмигивавших ему из толпы стоявших вокруг, а между тем, если бы он не ответил на это приветствие, подмигивавший не на шутку встревожился бы. Дело в том, что среди поздравителей был владыка венка Нефер-Эм-Уазе, носивший некогда противоположное имя. Можно представить себе, как смущен, как потрясен был игрою судьбы этот толстяк, когда он в столь неожиданных, столь неправдоподобно изменившихся обстоятельствах приносил поздравления молодому своему служителю скверных времен. Он имел право надеяться, что новый фаворит будет к нему расположен и не станет язвить его словом, ведь ему, Неферу, он обязан призывом фараона и благоприятнейшим в жизни случаем. Но эта надежда немного ослаблялась сознанием, что он слишком поздно указал на него пальцем, вспомнив о нем в точности, как было подсказано, только тогда, когда его, Нефера, ткнули носом в это воспоминание. Кроме того, Виночерпий опасался, что новому фавориту напоминание об узилище так же неприятны, как ему самому. Поэтому во время церемонии поздравления он ограничился тем, что с осторожной фамильярностью прищурил один глаз, ибо это могло означать все, что угодно, и был удовлетворен, когда Адон ответил на это подмигивание. Кстати, о встречах. Тут невольно приходит мысль еще об одной тоже возможной и даже более пикантной, однако сейчас время подтвердить и признать справедливое молчание, которое не всем изложениям и версиям иосифовской истории удается сохранить. Имеется в виду Потифар или Путифера, правильнее Петепра, великий скопец, купивший Иосифа, его господин и судья, доброжелательно бросивший его в темницу. Присутствовал ли он при процедуре озлощения и окружения? Почтил ли он Иосифа при дворе, выразив ему, скажем, признательность человека, который, будучи сам не способен на какое-то дело, высоко ценит того, кто от этого дела отказался, хоть и был на него куда как способен? Расписать встречу такого рода весьма соблазнительно. Но расписывать тут нечего, ибо ничего подобного не было. Щемяще прекрасный мотив свидания после разлуки играет в нашей истории триумфальную роль, и в этом отношении впереди у нас много чудес, которых мы ждем, не дождемся. Сейчас, однако, этот мотив умолкает, и молчание, хранимое относительно царедворца Солнца, и особенно относительно его достойной сожаления почетной жены Мут-Эм-Энет, в этом месте рассказа авторитетной на Западе версией, это молчание не является пропуском, а если является им, то лишь постольку, поскольку опущено отрицание, то есть недвусмысленное утверждение, что чего-то не было, то есть что после ухода из дома Петепра Иосиф не встречался ни с господином, ни с госпожой. Народ, и ему в угоду поэты, племя чрезмерно угодливое, на все лады разукрашивали историю об Иосифе и жене Потифара. Этот очень правдовесомый, но все-таки лишь эпизод в жизни сына Иакова. Они дополняли ее трогательными продолжениями,